Глава 4. Зайдя к новообретенному птенцу ближе к вечеру, лорд Юмирай Васина, ястреб клана Коруха, недовольно качнул головой. Она так и не поела. И не помылась. Даже одеялом не накрылась. Перспективная? О, да. Именно им, ястребам, дано видеть сияние души. Именно они, ястребы, могут с большей, чем остальные, вероятностью предсказать, кем станет птенец и станет ли вообще хоть кем-то. Этот птенец обязательно станет. Вот только кем? Взгляд остановился на фосфорицирующей в сумерках руке, и мужчина недовольно нахмурился. Запрещенные эксперименты с примесью драконьей крови. Раньше они были нередки, но когда уже оперившиеся птенцы начинали массово гибнуть, причем без видимой причины, то их запретили. Погибнет ли она? Все возможно. Но возможно также и то, что она станет одной из тех, кто не только выжил, но и превзошел самые смелые ожидания своих творцов. Что ж, Ее Величество уже дала определенные распоряжения, и теперь он просто обязан сделать все, чтобы Виктория стала не просто птенцом, а птицей. И чтобы не только не погибла, но и заняла достойное место рядом с матерью. Ибо таково было ее распоряжение. И все-таки счастье есть. Мягкая кровать, спокойный и длительный сон. Никого постороннего рядом. Это ли несчастье? Еще бы помыться и поесть? Да. Тогда счастье будет окончательным. Не торопясь открывать глаза, потому что и так знала, где нахожусь, и прекрасно помнила, что было вчера, я еще некоторое время поворочилась в постели, а затем вдруг резко замерла. Чёрт! Рука метнулась вдоль тела, подтверждая, что мне не показалось. И я действительно лежу в одних плавках. «Ах ты ж! Кто?» И сразу же пришел ответ. «Лорд! Он! Точно он! Больше некому! Слуги не трогают птенцов, потому что...» «Почему?» Резко сев, нахмурилась. «Мне кажется, или в моей памяти появилось что-то лишнее. Что-то такое, чего раньше в ней не было». «Виктория, проснулись?» Дверь открылась без стука и предупреждений, и в комнату вошел тот, о ком я думала несколько секунд назад. «Что?» «Ничего», — отведя от лица лорда крайне недовольный взгляд, хотела промолчать, но все таки не удержалась. «Это вы меня раздели?» «Да, я». «Ни тени раскаяния, ничего! Так, словно это норма!» Снова посмотрев на мужчину, но уже немного иначе, поняла, что как женщина я его не интересую. Ну вот абсолютно! Превосходно! Тогда зачем пришел? Не нервничайте, я зашел всего на минуту. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Достаточно хорошо для разговора? Да. Прекрасно. Так и стоя в дверях, лорд кивнул в сторону кресла, и мне тоже пришлось туда посмотреть. «Вчера вам принесли одежду. Знаю, она непривычна, но прошу надеть именно ее. На комоде найдете женские мелочи. Приводите себя в порядок, одевайтесь. Я буду ждать вас внизу, скажем, через час. Служанка будет за дверью. Она проводит». «Да». Задумчиво проследив, как он, не дожидаясь моего ответа, закрыл дверь и, судя по едва слышным шагам, ушел, я снова перевела взгляд на кресло. Неужели все настолько необычно? Любопытство заставило встать и проверить. Ой, да ладно. Подумаешь, всего лишь длинная темно-коричневая плиссированная юбка и закрытая белая блузка на пуговках. И не такое у нас носят. Я, конечно, не любитель подобного стиля, но чего не сделаешь ради хорошего отношения. Похмыков, пока рассматривала абсолютно новое белоснежное нижнее белье, причем весьма приличного фасона, а также белые тоненькие носочки и белые туфельки, поняла, что в этом буду выглядеть как самое, что ни на есть, порядочная леди. М-да. Леди я не была. Уж в этом они промахнулись. Но раз уж они так просят... Захватив светло-зелёный длинный халат и два белоснежных полотенца, которыми меня тоже одарили, я без сомнения отправилась в ванную комнату, чтобы смыть с себя всю ту грязь, которую собрала, валяясь на полу в замке клана Шинаю. Я вот только не совсем поняла. Я теперь не Алейра? Ну, раз меня у них изъяли. А кто? Просто Виктория? Без родины, без флага? Надеюсь, лорд Юмирай будет настолько любезен, что расскажет мне все подробности, и даже те, о которых я пока не задумывалась. А в ванной я застопорилась. Точнее, перед зеркалом, когда случайно в него посмотрелась. Абзац. В общем и целом я не изменилась. Тёмно-русые волосы чуть ниже лопаток, сейчас довольно спутанные и грязные. Среднестатистическое, более или менее симпатичное лицо с пухлыми сейчас поджатыми губами, на которых до сих пор кое-где была засохшая кровь, натекшая из носа. Но вот глаза... Глаза из просто карих стали почти оранжевыми. Как это... О, янтарными! Жутковато. И, кстати, радужка стала намного больше, чем раньше, и теперь белка было почти не видно. «Ну и в кого я превращаюсь?» Сразу глянула на левую руку и скривилась ещё больше. Перламутр захватил меня уже выше локтя и, судя по бодрой пульсации, на этом останавливаться не собирался. Чёрт, лишь бы разум остался! И руку спрячу, и глаза спрячу, и фиг с ним. Новую работу найду. Хорошие повара везде нужны, лишь бы разум не потерять. Не хочу стать такой, как Димка, не желаю! Несколько минут с неуместной злобой, вспоминая мразь, недостойную зваться человеком, я, наконец, смогла оторваться от зеркала и перейти к непосредственно водным процедурам. Сантехника выглядела привычной глазу, но всё же отличалась от той, которой я пользовалась. Я бы сравнила этот стиль с ретро. Светло-песочный мрамор на полу и на стенах, пара пушистых ковриков в стратегически важных местах, медные трубы, вычурные крантики, кованые ножки-лапки у самой ванны. Не эмалированный, а тоже медный. Раковина была тоже медной, а вот унитаз, кажется, фарфоровым. А может, и фаянсовым. Забавно, конечно, но для меня сейчас важнее сам факт наличия всех этих благ цивилизации. Интересно, как у них тут с техникой? Наверное, если есть магия, то она не так развита. Может. Ай, чёрт, чего я гадаю? Проще пойти и спросить, чем ломать голову. Кстати, голову не мешало бы вымыть. К сожалению, те несколько баночек и бутыльков, которые стояли на полочке возле ванны, подписаны не были, и мне пришлось положиться на авось и определять по консистенции и запаху, что есть что. В принципе, это оказалось несложно. В одной точно был скраб или соль, во второй — очень густое мыло, в третьей — крем, а вот в четвёртой — то, что было очень похоже на шампунь. А может, и гель для душа. Я не из привередливых, я могу и мылом помыться, но раз уж есть варианты, то буду пользоваться ими. Кстати, вкусно пахнет. Вымывшись на три раза, что аж скрипело, я насухо вытерлась одним полотенцем, надела халат и, завернув волосы во второе полотенце, снова вышла в спальню, чтобы уже проинспектировать комод и обещанные на нём женские мелочи. А он не солгал. Деревянная расчёска, несколько лент, шпилек, невидимок, какой-то крем в небольшой баночке без подписи. Нет, с кремами экспериментировать не буду. Первым делом я как можно тщательнее выжила волосы и, на удивление, без труда их расчесала, попутно осматривая и саму спальню. Комната была большой, квадратов 20. Мебель простой и незатейливой, но из натурального лакированного дерева, добротной и качественной. Кровать на одного, комод с зеркалом, кресло напротив кровати, да шкаф для одежды. На текущий момент пустой. Большое окно с широким подоконником было занавешено светло-зелёным тюлем. Более тёмного оттенка шторы были раздвинуты и не мешали солнечным лучам попадать в комнату, игриво скользить по медовому ковру и заявлять о том, что день будет ясным. Расчесавшись, заплетаться сразу не стала, позволив волосам досохнуть в распущенном состоянии, и принялась за одежду. Бельё, блузка, юбка, носочки, туфли. Мой размер, Неожиданно вспомнив о сумке, нашла её взглядом у кровати и, решив проверить, насколько они порядочны и доверчивы, отправилась инспектировать её содержимое. Странно. Точно чую, что в ней лазили. Но четко вижу, что ничего не взяли. Даже нож. Вряд ли бы их заинтересовали мои документы, кошелек и купальник с футболкой, да спортивным костюмом. Но вот то, что на месте лежал и тот самый охотничий нож, которым я... Бррр, даже вспоминать не хочу. Что ж, единственный вывод, какой можно сделать, так это то, что они знают, и я знаю, что они знают. Продолжим? Продолжим. Вернувшись к комоду, я снова расчесалась и, немного подумав, убрала чуть влажные волосы в ракушку. Ну вот, теперь совсем как какая-нибудь сельская учительница начальных классов. Приличное и порядочное до жути. Если бы еще не глаза. Но, наверное, они и о них что-то знают. А ведь они сами с обычными глазами. Так может, это временно? Последний раз оценив свое отражение, кивнула сама себе и отправилась к двери. Не знаю, прошел ли час, но здесь я свои дела закончила. Пора бы и иными заняться. А за дверью меня и правда ждала служанка, одетая в строгую униформу, темно-синее платье с рукавом 3/4 и юбкой ниже колена, белый передник да белая косынка на голове. «Доброе утро, госпожа». Сложив руки перед собой, русоволосая и голубоглазая молодая девушка поклонилась мне на японский манер. «Госпожа? Забавно. Здравствуйте. Меня зовут Енита. Я провожу вас к лорду Юмираю». «Да, будь любезна». Слегка недоумевая, почему вдруг я стала госпожой, хотя еще вчера не было на это ни намека, я следовала за неторопливо шагающей вниз служанкой, успевая не только недоумевать, но и осматривать интерьер. Кстати, шикарный. Этакая нескромная барокко. Вычурность, кричащая роскошь, позолоченная отделка, где можно и нельзя, куча завитушек, многочисленные настенные светильники с претензией на шедевр и прочее, и прочее. Если честно, то глаза устали уже к первому этажу, и я предпочла переключить внимание с обстановки на спину Ениты. Интересно, она человек? О, а вот и сам незабвенный лорд Юмирай. Мельком осмотрев светлую комнату с большими окнами и отметив, что это вроде как столовая, а сам мужчина сидит за накрытым столом, только сейчас поняла, что дико голодна. Сколько я не ела толком? Сутки. Последней едой был хлеб, причем еще до того, как Икурос со товарищей изъяли меня с земли. Виктория. Встав из-за стола, когда мы вошли, мужчина взмахом руки отослал Ениту прочь и жестом предложил мне присесть, причем лично отодвинув, а затем задвинув за мной стул. Чёрт! Я в этом светском этикете смыслю на уровне 3 баллов из 10. Если он решит продолжить в том же духе, то, боюсь, его совсем скоро настигнет разочарование. Уж не знаю, что отразилось на моем лице, но мужчина, сев напротив, удивленно, но при этом довольно дружелюбно приподнял брови. «Виктория, что-то не так?» «Простите, чувствую себя неловко». Решив не уклоняться от ответа, а сказать, как есть, я кивнула на идеально сервированный стол. «К сожалению, моих познаний недостаточно, чтобы соответствовать подобному уровню». «Ничего страшного, поверьте. Об этом мы с вами тоже поговорим. Знаете, за все время моего нахождения на этой должности я повидал достаточно птенцов с различным уровнем как воспитания и образования, так и интеллекта в целом. И поверьте, вы не самый худший экземпляр». «Спасибо». И непонятно, то ли похвалил, то ли оскорбил. Лорд же. Наверное, он и убивать умеет вежливо. Не то что я. Так, не о том думаю. «Пожалуйста. И впредь, если у вас возникнут проблемы, причем абсолютно любого характера, не стесняйтесь озвучивать их мне. Теперь именно я ваш куратор и учитель. Именно я буду контролировать процесс вашего восстановления и преобразования из птенца в птицу». Остановив меня жестом, когда я уже почти открыла рот, чтобы закидать его вопросами, мужчина кивнул на стол. «Сначала завтрак, Виктория. После завтрака я полностью в вашем распоряжении. Как, впрочем, и вы в моем. Тьфу ты! Что ни фраза, то с подтекстом. Постаравшись вежливо кивнуть, через секунду я уже забыла о том, что слегка раздосадована его манерой речи. Передо мной была еда. Много еды. Много вкусов. вкусной и ароматной горячей еды. Счастье есть. Стараясь не выглядеть совсем уж беженкой с голодного края, я старательно пережевывала каждый откушенный кусочек яичницы с беконом и смаковала каждый глоток горячего сладкого чая. Все так, как я люблю. Крепкий, обжигающий и сладкий. Без посторонних примесей, без молока и сливок. Я далеко не гурман, но благодаря своей профессии, которую выбрала, наверное, только из-за возможности быть поближе к еде, я довольно неплохо разбиралась как в продуктах, так и в их приготовлении. Кстати, мои комплименты местному повару. Все изумительно. Первый голод был утолен, и я бы, конечно, не отказалась утолить его еще раза два, а может и три. Но, думаю, так сразу это делать будет не только неприлично, но и опасно для себя самой. Мало ли как воспримет иномирную еду мой все еще мутирующий организм. И, кстати, неплохо было бы поговорить уже. Вопросов столько, что я уже начала забывать самые первые. Виктория, вы наелись? Наверняка на моем лице наблюдалось мучительное размышление о соответствии желаний и возможностей, потому что лорд с усмешкой кивнул в сторону вафель. Ешьте, не стесняйтесь. Во время перестройки организм потребляет довольно много энергии, и вам необходимо ее восполнять. Не переживайте, печальных последствий от переедания не будет. Как долго? Все строго индивидуально, но в среднем от суток до недели. Но мой вам совет. Хотите есть — ешьте. Спасибо. Слегка смутившись, я налила себе еще чаю и, подвинув к себе вазочку с вафлями, бекона поблизости не наблюдалось, увы, приступила к уничтожению до ужаса калорийной пищи. Что ж, пока вы заняты и не можете отвечать на мои вопросы, может, мне стоит немного обрисовать ваше дальнейшее будущее в общих чертах? Блин, какой глупый и, по сути, риторический вопрос. К сожалению, во рту была вафля, так что я не самым величественным образом угукнула. Хорошо, слушайте. Для начала вам нужно знать, что вы больше не человек. Множество факторов — ваш генотип, ваш сильный дух, укус и воздействие слюны Димитра, а также вещество, находящееся в ампуле — все это запустило процесс мутации, который на текущий момент еще не завершен. Критичный порог пройден, и вы точно не погибнете в течение преобразования в полноценную высшую вампиршу, хотя не буду утаивать. Подобное дано не каждому. Из людей, особенно женщин, процент удачного перерождения крайне низок. «Сколько?» С трудом доживав вафлю, я сдавленно поинтересовалась. «Чёрт побери, кто такие вещи говорит во время еды?» 2-3%. «А после завершения преобразования?» «Что?» «Есть ли вероятность гибели после завершения процесса?» Внимательно наблюдая за мужчиной, я успела заметить ту самую секундную заминку, после которой он отрицательно мотнул головой. Ложь. Не хочет расстраивать? Его права. Но лжет он зря. Хорошо. То есть мне фантастически повезло? Скорее да, чем нет. Но, думаю, Димитр знал, кого кусал. А вот это вряд ли. Он даже не знал, что я с ними вообще поеду. А что было в ампуле? К сожалению, у меня нет точных данных по составу и вряд ли будут. Эти разработки незаконны и запрещены к официальному использованию уже довольно давно. Но, как вы сами видели, не все, что запрещено, не используется. В клане Шиная уже проводится полномасштабная проверка, но глава утверждает, что не был в курсе планов и возможностей Димитра и не несет ответственности за вольного сокола. За кого? Димитра Алейра — сокол клана Шинаю. Сокол? Но ведь вы вампиры. Причем тут соколы, коршуны? Как это взаимосвязано? Кстати, а как вас зовут? Лорд Юмирай, Васина, ястреб клана Каруха. Мужчина с мимолетной улыбкой склонил голову, а затем продолжил. Любой птенец, выросший в полноценную птицу, получает покровителя. Этакий тотем, который остается с ним до самой смерти. Именно способности и уровень птенца влияют на то, будет ли у него покровитель и кто именно. Возьмем сокола. Главное его достоинство — скорость и изобретательность. Те птенцы, кто получает соколов тотемы, отличаются гибким умом, быстротой реакции и склонностью к авантюрам. Из них получаются великолепные исследователи и ученые. Как странно. Вампиры с птичьими тотемами. Определенно не классически. Кстати, а может, они не вампиры, а это просто особенности перевода? Солнца они не боятся, питаются обычной едой, по ночам спят, летают на вранах, не оборачивая. А вы умеете оборачиваться? Что, простите? Вы умеете в кого-нибудь превращаться? Нет. А кто-нибудь из вампиров? Только маги. То есть вы не маг? Смотря что вы подразумеваете под этим словом. Но, боюсь, у нас с вами немного разные представления об этом. Давайте не будем отвлекаться от основной темы. Мы обязательно дойдем до этого пункта. Да, простите. Итак, птенцы. Собравшись с мыслями и, видимо, вспоминая момент, на котором мы слегка отошли в сторону, мужчина прикрыл глаза, а затем кивнул и продолжил. Ваше преобразование из человека в птенца может длиться от суток до недели, но, судя по вашей руке, я думаю, вам понадобится даже несколько больше времени. Данный феномен, к сожалению, нами не изучен. И что значат эти энергетические линии, которые распространяются от места проникновения по всему телу, я вам не могу сейчас ответить. Но, надеюсь, в ближайшие дни мы с вами немного поэкспериментируем и поймем, чего нам с вами ждать. Да, наверное, так будет лучше всего. Отпив чая, чтобы хоть немного привести мысли в порядок, я уточнила. А как понять, что процесс перерождения завершен? Очень просто. Полноценный птенец обладает рядом признаков и качеств. Для начала умеет прятать истинный цвет глаз. Видели свои глаза в зеркале? Да, они изменились. Верно. Сейчас они янтарные, и это неестественно для восприятия, хотя вполне естественно для вампира. Мужчина на секунду прикрыл глаза, а когда открыл, то на меня смотрели светло-зеленые, почти желтые, но совсем не человеческие. Я бы сказала, что именно птичьи. Как он там себя назвал? Ястреб? Не знаю, вблизи никогда ястреба не видела. То есть это ваш естественный взгляд? Верно. Зачем вы его скрываете? А зачем лишний раз пугать и настораживать окружающих? Поверьте, и без этого довольно причин, по которым нас опасаются остальные расы нашего мира. Расы? То есть я права, и в их мире проживает несколько рас? Задумчиво хмурясь и вдумчиво жуя очередную вафлю, я настороженно наблюдала, как он снова прикрывает свои птичьи глаза, а открыв, смотрит на меня уже обычным человеческим взглядом. Итак, первое — глаза. Второе — истинное сияние ауры и умение ее прятать. Видят ее совсем немногие, в основном маги и мы, ястребы, но скрывать ее необходимо. Почему? Потому что сильные, но глупые птенцы очень часто становятся не птицами, а кормом. Кстати, вы в плане сияния сильная. Но глупая, да? Вы это умолчали, лорд? Иронично хмыкнув, снова отпила чая. Интересно, интересно. А как ему выгоднее, сделать из меня птицу или все-таки корм? Что значит корм? Высшие вампиры питаются не только человеческой едой. Ответ прозвучал не слишком приятно, но вполне в духе вампира. То есть Димка был не маньяком, да? Он просто решил покушать. Поясните. Неправильное, слишком жесткое поведение, где страх, где растерянность, где сожаление, отрицание своей сути. Она ведь человеческая девушка, с земли. Неужели их данные устарели? Странно. Вампиры могут есть как обычную еду, так питаться и кровью, и энергетической составляющей существа. И это не обязательно и скорее считается деликатесом, чем нормой. Но присутствует и такое. Ну и, проводя аналогии, можно сделать вполне определенные выводы. Сильное существо — вкусное существо. А птенцы — это уже уровень выше обычного человека, так что делайте выводы сами. Сколько за раз может съесть или выпить вампир? Будет ли это смертельно для птенца? Когда я задала совсем непраздный вопрос, лорд почему-то посмотрел на меня, как на маньячку. «Что?» «Виктория, вы кем были на земле?» «Поваром, а что?» «Поваром?» Тут его брови почему-то потерялись в волосах, и он недоверчиво переспросил. «Просто поваром?» «Да, поваром в ресторане на горячих блюдах. А чему вы удивляетесь?» «Честно, вашему неестественному спокойствию. Не каждый мужчина задавал мне подобные вопросы. Что уж тут говорить о девушках?» Тут лорд, видимо, решил немного меня просветить, как я на самом деле должна была себя вести. «Намного чаще мне приходилось утешать, отпаивать успокоительными и уговаривать, что жизнь не кончена, а наоборот, лишь начинается». «О!» Отставив пустую кружку в сторону, я иронично хмыкнула. «Хорошо, уговорили. Успокойте и пожалеете меня. Кстати, так как насчет моего последнего вопроса? Успокоите?» Кажется, шутка не удалась. И, кажется, я рано начала вести себя естественно и непринужденно. Он точно ждал от меня, если не слез, то хотя бы кротости и послушания. Чёрт! И как бы подвести его к мысли, что я слегка другая, и при этом не порвать ему шаблон? «Виктория, вы меня настораживаете. Скажите, вы боец?» «В смысле?» Замерев от его такого проницательного вопроса, постаралась не хмуриться. «В прямом. Вчера, когда я вас раздевал, я нашел на вашем теле шрамы. Отчего они?» Усмехнувшись краешком губ, словно показывая, что и у него есть кое-что припрятанное в кармане, мужчина терпеливо ждал, пока я возьму себя в руки и отвечу. «Нелёгкое детство». Поморщившись, поняла, что придется кое-что рассказать. «Если он заподозрит меня в утаивании чего-то важного, то не факт, что не залезет мне в голову, как пытались это сделать предыдущие лорды и без проблем делали судьи. И совсем не факт, что я смогу дать ему отпор. Я сирота, росла в детском доме. Поверьте, даже девочкам иногда приходится за себя постоять, если хочешь жить не рабом, а человеком». «Но в вашем мире нет рабства». Лорд выглядел настолько обескураженным, что я не выдержала и громко расхохоталась. «Простите! Да, конечно же, нет!» Язвительно, но горько усмехнувшись, я посмотрела ему прямо в глаза. «Но чем отличается забитый, униженный и не имеющий права голоса и действия ребенок от того же раба? Тем, что официально рабства нет? Да назовите как угодно, но сути это не изменит. И поверьте, я уже в 5 лет поняла, что рабом никогда не буду. И не была. Это было существование, но я точно знала, что выживу и стану кем-то. Не безмолвным, безымянным рабом, а кем-то. Личностью. Самостоятельной личностью, к сожалению». Затихнув и отведя взгляд, когда в его глазах промелькнуло нескрываемое сочувствие, зло поджало губы. «Зря я это сказала. Ненавижу сочувствие в любом виде. Оно делает слабее, заставляет поверить, чтобы потом разочароваться. Нет, лучше всегда быть сильной, улыбаться и идти вперед с гордо поднятой головой. Только тогда тебя боятся трогать шавки и опасаются трогать остальные. Только тогда». «Так что вы, наверное, правы. Я боец». Снова посмотрев на лорда, я тонко улыбнулась и вопросительно приподняла бровь. «Это важно?» «Да, Виктория, это важно. Спасибо, что рассказали о своем прошлом. Обещаю, это не станет достоянием общественности». О чем-то задумавшись, мужчина поставил локти на стол и переплел пальцы, а затем и вовсе положил на них подбородок. «Итак, продолжим. Да, ответом я вас, возможно, утешу, а, возможно, и нет. Те птенцы, чье сияние слишком соблазнительно, становятся кормом для своих лордов, и это определенный приговор. Разовое кормление не приносит ощутимого вреда, но это раз за разом отдаляет возможность стать птицей и, в конце концов, приводит к гибели. Год-два, максимум 5 лет, и птенец умирает от истощения ауры. Те же, кого удается найти и изъять, уже никогда не смогут перешагнуть того порога, за которым появляется возможность стать птицей. Они навсегда остаются птенцами. С поврежденной аурой, с поврежденной психикой. И поверьте, лучшая участь для них — это смерть, а не подобное существование. Очаровательно. Просто очаровательно, черт побери. Кстати, о насущном. А что ждет меня? Вы или ваше окружение не соблазнится мной? Только честно. О, нет, Виктория. Мужчина усмехнулся несколько многозначительно, так что я мгновенно напряглась. Приказ матери не обсуждается. Ей вы нужны в качестве полноценной птицы, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы ею стали.